Четкая, законченная мысль об одежде, облекающей человека в тонком мире, создает его одеяние. Обнаженными не принято ходить ни там, ни на земле. Одеяния там такие же, какие привыкли или мечтали люди иметь в плотном мире. Одеваться надо и там, только платье не покупается в магазинах и не шьется у портного, а творится мыслью. Точно так же создаются и все прочие вещи, которые человек считает необходимым иметь. Некоторые понимают, что многое там совершенно излишне, и тем освобождают сознание и воображение от ненужного хлама или нагромождений. Но большинство окружает себя, пользуясь способностью духа творить мыслью, привычными предметами, вещами, обстановкой. Преимущество земных странников перед обычными людьми в том, что они уже не нуждаются ни в доме, ни в обстановке, ибо привыкли все свое иметь при себе. Чувство собственности, неизжитое на земле, заставляет сознание окружать себя тем, что люди привыкли считать своим. Получается нелепое положение, когда развоплощенец утопает в вещах, которыми воображаемо владеет, а так как это чувство в нем укоренилось глубоко, то и нелепость положения длится до тех пор, пока не произойдет освобождение от земных пережитков. Очень странно и интересно наблюдать со стороны, как в мире надземном ютятся по закоулкам, созданным их невежеством или скудностью воображения, в котором отсутствуют элементы красоты. Можно еще примириться с прекрасными строениями, удовлетворяющими чувство красоты, но лачуги безобразия или громады безвкусия, вызванные к существованию забитостью или тупостью мысли, только лишь умножают хаос и некрасивость этих нагромождений. Именно нагромождение незнания и невежества, как же иначе можно назвать то, что искажает и засоряет пространство тонкого мира? Значение освобождения от чувства собственности и прочих земных пережитков можно только понять при осознании двух миров. Особенно сильные мысленные построения и образы создают вожделение и страсти. Эти формы необычайно ярки и жизнеустойчивы, ибо пороки человеческие продолжаются и там, требуя удовлетворения. Эти образования создают целые слои или сферы пространства. Чем они ниже, тем ближе к земле. В них пребывают люди, которым эти сферы созвучны и близки. Каждый имеет именно то, что хочет и к чему стремится. Все получают по устремлению. Вывод отсюда такой, что чем меньше груза за плечами, тем лучше и тем больше свободы. Уничтожение чувства собственности освобождает от необходимости воображаемого, плотного окружения. Но это еще далеко не все. Главная связанность духа проистекает от мыслей, связанных и обусловленных низкими чувствами и желаниями. Если они не изжиты и не остановлены на земле, в мире надземном они создадут соответствующее их природе окружение человека. Беда вся в том, что на земле низкие вожделения могут получить какое-то временное удовлетворение. Там же, несмотря на всю яркость и жизненность этих образов, удовлетворения они не дают, ибо человек лишен тела, то есть инструмента, при помощи которого он на земле удовлетворяет свои низкие страсти. К примеру, назовем пьянство. Развоплощенец может окружить себя бутылками и самой разнообразной едой, и яро ее пожирать и напиваться. Но ведь все это только воображение, и его продукты. Он будет повторять процесс бесчетное количество раз, получая призрачные ощущения, но не имея удовлетворения. Это и есть муки Тантала. Созданную воображением одежду он может носить, ее будут видеть другие, от этого никто не страдает, ни он, ни другие, если только одежда не слишком некрасива. Но образы вожделений смущают и других обитателей развоплощенцев, особенно если они слишком ярки, изысканы и продуманны. Гиганты зла создают чудовищные образы, прельщение для низких сознаний, получается чертова кухня. Эти адские области заразительны ужасно. Только чистую мыслью можно оградиться от них, именовать их, не задерживаясь ни на мгновение. Сильная отрицательная воля может оказывать воздействие на слабые души и там. Но все же чистота воображения – мощный щит. Здесь оказывается особенно сильной и жизненной формула «что свяжете на земле, будет связано на небесах», то есть в мире развоплощенных духов. «Пусть сердце ваше будет чистым и ум не омрачен ни страстями, ни вожделениями, ни какими-либо другими низкими мыслями или чувствами, и тогда войдете свободными в мир тонкий, где все творится и движется мыслью, и где мысль царствует вечным огнем».